Приехала она совсем другая, довольная, веселая и еще более красивая. Антон ее и не узнал сразу. И совсем она показалась чужой, когда утром одевалась в голубую пижаму с плетеными белого шелка накладными петлями и стала разбирать чемоданы, которые привезла с собой. В комнату под разными предлогами заходили соседки, то одна, то другая, каждая охала, ахала и восхищалась то фартуком, вышитым бисером, то игрой света в сиреневых сережках, то дамской сумочкой необычайного фасона. А в кухне они все потом обсудили и все решили по-своему. Особое возмущение вызвала пижама, первая и единственная пока в этом старом московском доме. Жены увидели в ней покушение на своих мужей, старухи – на самые основы нравственности. В результате Нина Павловна получила злое прозвище «фрау». Антон все слышал, видел, что и бабушка, хотя и молчит, но смотрит на мамину пижаму, поджав губы. Ему самому этот наряд тоже не нравился, и потому, когда мама вынула из большого ярко-желтого чемодана клетчатый костюм и с довольной улыбкой прикинула его на Антона, он принял подарок без удовольствия. Но потом Антон представил, как он выйдет во двор к ребятам и как они поразятся необычайности его нового костюма. А вместо этого они подняли его на смех, сравнили с каким-то героем из последней кинокартины и обозвали фашистом. Антон убежал домой и, чуть не плача, стал срывать себя злополучную обновку. «Не хочу я твои фашистские моды носить!» Все это были мелочи, но они нагромождались одна на другую. Когда мама получила комнату, Антону очень не хотелось уезжать от бабушки. Новая комната была большая, но длинная и узкая, как пенал, а главное – пустая и неуютная. И жизнь в ней была тоже неуютная. Учился Антон в первую смену утром, а вечером мама уходила на работу, и он оставался один и ложился спать, не дожидаясь ее прихода. Неуютно было и во дворе. Ребята все новые, незнакомые. Верховодил среди них мальчишка с непонятным прозвищем «Зонтик». Тоненький, маленький, но большой хвостун и забияка. Видимо, прикрывая свою слабость, он брал наглостью и лез со всеми драться. Пристал он и к Антону. «Стукнемся!» «Стукнемся!» Антон был на целую голову выше «Зонтика» и решил не сдаваться. Но «Зонтик» оказался хитрым и напористым. Он сразу же ударил Антона, сначала в один глаз, потом в другой. Антон разозлился и, почти ничего не видя, стал молотить кулаками по воздуху. А кругом стояли ребята и гоготали. Этот смех был обиднее всего. И Антон потом горько плакал, уткнувшись в подушку. Один, у себя в комнате. Он не мог заснуть и дождался, когда вернется мама, а она сказала: «А ты не будь размазней, с маленьким мальчишкой не мог справиться, нужно уметь постоять за себя». Жаловаться маме он больше не стал, зато научился драться. И еще у Антона была обида на маму, за папу номер два. Хорошо помнил он позднее возвращение мамы по воскресеньям, когда никакой работы нет, и ее наряды, и пряный запах духов, и звонки, и письма, и первый неожиданный визит Якова Борисовича как-то поздним вечером. Антон хорошо заметил тогда, как сначала мама удивилась, потом обрадовалась, а затем указала глазами на него, Антона. «Ничего, он хороший парень», сказал Яков Борисович и дружески протянул Антону руку. Антон лег в кровать, накрылся одеялом и притворился, что заснул, напряженно прислушиваясь к тому, о чем говорит мама с незнакомым гостем. Ничего особенного он тогда не узнал. И только теперь, после встречи с Галькой, все стало понятным и обнаженным. И по-новому объясненное вторжение Якова Борисовича в их жизнь и все порожденные им вопросы и обиды стали от этого еще больней и обидней. В конце концов, Антон не мог себе дать отчет, любит ли он маму и за что. и тогда сама собою возникла мысль об отце. Но хорошо, он далеко, он не захотел жить с мамой, у него другая семья, дочка Шурочка. Антон это понял из разговоров бабушки. Но ведь он остается моим отцом. Моим отцом. Это привычное человеческое слово наполнялось вдруг для Антона совершенно новым, особым и необыкновенно глубоким смыслом. Отец. Вот с кем бы теперь поделился Антон, вот кому бы открыл бы он душу. Мама? Что, мама женщина? Разве можно быть с нею до конца откровенным? И разве может она разобраться во всем? Чуть что, грустный вид и слезы. То ли дело отец, мужчина. Вот хотя бы этот последний визит Вадика. Эти маленькие дамские часики. Пожалуй, нет. Об этом он не стал бы говорить и с отцом. Полный этих тревог и раздумий, Антон зашел как-то опять к бабушке и от нечего делать стал разбирать старые семейные фотографии. И вдруг с пожелтевшей любительской карточки на него глянуло лицо, длинное и худощавое, с тонким, с маленькой горбинкой носом и тревожно взметнувшимися бровями. «Папа! Отец! Да и волосы такие же, как у него, Антона, взлохмаченные, встрепанные, буйные!» «Кто это?» – спросил Антон бабушку. «Это? Это твой папа?» – немного замявшись, ответила бабушка. «А где он?» – весь напрягшись, спросил опять Антон. «Если не перевели куда, то в Ростове». Решение созрело мгновенно. Он едет к отцу. Он иначе не может, и никакая сила его не остановит, и как он до сих пор не подумал об этом. 20. С утра скопилось много дел, и Нина Павловна, принявшись наконец за уборку комнат, увидела на столе Антона записку. «Мама, меня не ищи, взял у тебя 300 рублей, больше из дома ничего не взял». «Меня не ищи». Уронив щетку, Нина Павловна бросилась к телефону и позвонила Якову Борисовичу. «Ну и точка». После минутной заминки ответил вдруг голос в трубке. «Какая точка? Что значит точка?» Не поняла Нина Павловна. «А то, что этого надо было ожидать. От него всего можно ожидать. Это только ты не видела». «А ты что, рад этому, что ли?» Вскипела Нина Павловна. «Ну, знаешь, по таким вопросам на работе ко мне прошу не звонить. Это разговор для дома». Яков Борисович повесил трубку. Нину Павловну это потрясло. Конечно, она сказала чепуху, но как он мог повесить трубку, не дать никакого совета, не принять участие? А может быть, и не такую уж чепуху она сказала? Звонить второй раз было невозможно, и, помотавшись по дому, Нина Павловна побежала в школу. Это было, конечно, бессмысленно, но разве легко совершать осмысленные поступки, когда на тебя сваливается этакое событие? В школе, дождавшись перемены, она старательно избегала встречи с Прасковьей Петровной и высматривала в кишащем учениками коридоре знакомых ей товарищей Антона. Сначала на глаза ей попался Володя Волков, но как будто не заметив ее, побежал по лестнице на следующий этаж. А потом она увидела Степу Орлова. Он шел, окруженный ребятами, но Нина Павловна поманила его пальцем, и Степа подошел к ней. «Послушайте», – нерешительно сказала она, – «позовите, пожалуйста, Шелестова». «Антона?» – удивился Степа. «Его нет в классе». «Нет?» Совсем растерявшись, Нина Павловна поехала к бабушке. Бабушка сначала тоже ахнула, а потом стала вспоминать последнее посещение Антона и его расспросы об отце. «Неужели к нему уехал?» «Ну, так и есть. К отцу?» – решила старушка. «Видно, сладко живется мальчишке. Вы что его, совсем заели, что ли?» Нина Павловна была у нее единственной, а потому и немного балованной дочкой. В семье было еще три сына. Ребята все разумные, работящие и дружные, служившие большой и подлинно мужской опорой матери после смерти отца. Они были старше Нины Павловны и, подрастая один за другим, шли на работу, помогая матери вытягивать остальных. И только последняя, Нина Павловна, отчасти за счет братьев, могла после школы пойти в вуз. Из подвижной, живой и бойкой девочки она выросла к тому времени в интересную девушку с независимым и несколько своенравным характером. Может быть, по этой своенравности она и пошла в институт иностранных языков. Братья все рабочие, самостоятельные, семейные люди были против этого. Учиться так учиться чему-нибудь настоящему, на инженера. Но избалованная ими же Нина Павловна любила настоять на своем. И настояла. Настояла она и на том, когда, не кончив института, выскочила замуж, когда вдруг так же неожиданно разошлась с мужем и когда после нескольких лет одинокой жизни сделала выбор, которого никто из своей семьи не одобрил. Яков Борисович почему-то не приглянулся никому. Так постепенно у Нины Павловны испортились отношения со всей семьей, вернее, со всеми братьями. И только бабушка в поисках примиряющей середины всегда искала для нее какие-то оправдания. Прожив всю жизнь с одним мужем, а после его смерти честной, в бесконечных трудах вдовой, старушка не понимала и не оправдывала разводов, как заразу, распространившуюся среди молодого поколения. Но что тут поделаешь? Видно, новые люди хотят по-новому жить, а она старая и чего-то в этом смысле не понимает. Не понимала она и Нину Павловну, но пожалела и потому охотно взяла внука к себе. Что ж она с молоду непривязанной бобылкой останется? Может, кого и найдет? Поэтому бабушка мирилась с тем, что выбор у Нины Павловны затянулся, как примирилась и с тем, на кого он в конце концов пал. Яков Борисович ей не понравился, как не понравилось, кажется, и она ему. Но что же поделаешь, жить им. Ей только было жалко внучка. Она редко бывала в новой семье, но потому что видела и слышала, потому каким неприкаянным чувствовал себя Антон, она поняла, настоящей семьи не получилось. И вот, пожалуйста. «Отца, видно, нужно было искать ребенку, а не мужа себе», — выговаривала она Нине Павловне. «Да и самой о нем не забывать, а то замиловалась, видно, а мальчишку забросила. А много ли им надо? Ребята чуткие, они все понимают, по-своему, а понимают». Ехать к Роману после такого разговора с матерью Нина Павловна не решалась. Если уж старушка заговорила так, что скажет он? Но положение было безвыходное. Нина Павловна в конце концов собралась к брату. Пусть выругает, но посоветует, что делать. К несчастью, Романа не было дома. Он оформлял документы для отъезда. Зато жена его, Лиза, оставив все хлопоты по сборам, приняла самое горячее участие в делах Нины Павловны. «А почему вы с бабушкой решили, что он уехал к отцу?» — сказала Лиза. — Из его разговоров? Да мало ли, от разговоров до поездки далеко, да и куда он поедет? Зачем? — А куда он мог деться? — совсем растерялась Нина Павловна. — Я не знаю, но я бы обратилась в милицию, — сказала Лиза. — Даже если он к отцу уехал, все равно. А может, еще что случилось? Может, его ребята затянули? Разве так не бывает? Может, они с него деньги потребовали? У них это бывает. Нет, дело не шуточное. Я бы пошла в милицию. И Нина Павловна пошла в милицию к Людмиле Мироновне в детскую комнату. 21. Капитан Панченко не очень верил адресу Сени Смирнова, который дал ему Вадик, но все-таки решил проверить. Может быть, Сеня Смирнов и есть тот остроносый, который был тогда с Вадиком за сараем. Капитан Панченко пошел по указанному адресу и там в домоуправлении установил. Действительно, в квартире номер 3 живет Семен Смирнов. Отец его токарь, мастер одного из крупных московских заводов. Мать тоже токарь, на том же заводе. Работает в ОТК. У них два сына. Семья здоровая, хорошая, крепкая». «А как бы побывать у них?» – спросил капитан Панченко. «Ну что ж, пойдемте», – сказал управляющий домом. «У них как раз ремонт нужно производить. Назовем вас техником». «Пошли». И, к счастью капитана, вся семья была в сборе, в том числе старший сын Семен. Но он оказался вовсе не тем, кого видел в компании с Вадиком капитан Панченко. У этого мясистый нос, такие же мясистые щеки, губы, подбородок и все лицо крупное, но мягкое, благодушное. «Интересно», – подумал Панченко, – «почему же Вадик назвал одного и не назвал другого?» «Очень интересно». Тем более нужно было установить фамилию того Остроносова. Очевидно, если Сеня Смирнов знает Вадика, он должен иметь представление и о других его приятелях. А что он не будет путать и скрывать, в этом капитан Панченко почему-то был уверен. Семья Смирновых ему понравилась, а сам Сеня вызвал у него доверие. Для Смирновых Панченко решил остаться техником, а Сеню попросил вызвать в детскую комнату. Но все оказалось сложнее, чем он рассчитывал. Сеня очень разволновался, даже заплакал и сначала ничего не хотел говорить. Лишь когда работник детской комнаты успокоил его, Сеня по приметам назвал Остроносова Генкой Лызловым. Потом, опять разволновавшись, просил его не выдавать. Упомянул он и еще одного, какого-то Чубатова, но фамилию его скрыл, упорно утверждая, что не знает ее. Пришлось вызвать Генку Лызлова. И вот капитан Панченко всматривается в его острые колючие глазки. У Вадика все проще. Подчеркнутая вежливость и взгляд, и речь все выдавало слишком явную и примитивную хитрость. Генка больше помалкивает, точно сам тебя изучает, пристально и зорко, и ведет он себя в высшей степени независимо. «А что, я не могу с ребятами гулять? С кем хочу, с тем и гуляю. Чубатый? Какой чубатый, не знаю. Вадик? А, этот стиляга, я ему вчера морду набил». «За что же?» – спрашивает капитан Панченко. «За то, что стиляга, им всем морды нужно бить». «Так вы же с ним друзья-приятели». «Какие приятели? Кто это вам такую липу напел?» Панченко смотрит в глаза Генки в надежде поймать в них искорку, которая изобличала бы скрытый ход его мысли. Но никакой искорки нет, и Генка без всякой заминки начинает называть фамилии совсем новые, не связанные с тем кругом людей, которые сейчас интересуют Панченко. Какой-то Валерик Северов, Лёшка Коротков. «А ты откуда их знаешь?» – спрашивает Панченко. «Учились вместе», – охотно рассказывает Генка. «Они в нашем доме живут. Валерик в 5-й квартире, а Лёша Коротков на 2-м этаже, в 9-й». Панченко ничего не записывал, но все запомнил. Необходимо проверить. И это. И обязательно нужно побывать у Генки, познакомиться с его матерью, Надеждой Егоровной. И вот найден случай, и они разговаривают, и Надежда Егоровна смотрит на гостя напряженным взглядом. «Отчего он у меня такой? Жизнь, значит, такая, от того и такой». Она рассказывает о своей далекой молодости, о муже, погибшем на фронте, и показывает фотокарточку. Вот он. На карточке красавец с двумя треугольничками в петлицах, рослый, с открытой жизнерадостной улыбкой. Она ниже его на целую голову, пухленькая, в матроске, с мечтательным, немного томным выражением лица. Теперь лицо ее туго обтянуто тонкой желтоватой кожей, и резко выступают острые скулы. Вместо томной мечтательности в глазах какое-то горячечное, почти исступленное напряжение, словно человек идет по канату и боится сорваться. Генке не было еще года, когда отец ушел на фронт, и больше они его не видели. Он был артиллерист, сержант и погиб в исторической битве на Курской дуге. Погиб вместе со своим орудием и всей его прислугой, но не пустил немцев в тот овражек, который воплощал тогда для него всю Россию. Мать с сыном эвакуировались, потом вернулись, но комната, в которой они жили, оказалась занятой каким-то директором магазина, и пришлось потратить немало сил, чтобы получить новую. Горя было много. Губы Надежды Егоровны сохли, и она облизнула их языком. Сначала сыночка брала с собой на работу, начальство узнало, запретило, стала оставлять дома, приготовлю ему поесть. Оставлю ведро для своих нужд и запру. Зиму так прожили, а весной он вылезет в окно и бегает во дворе с ребятами. А как мне приходить? Опять через окно и домой. Соседи сказали мне, я ругать его стала, а он глянет так на меня. А ты сама посиди, попробуй. Дерзкий такой был, нечего говорить. С детства дерзкий. И взгляд у него такой, пронзительный. И на ласку он нечувствительный, хоть бы ее и не было. Это и в детском садике о нем воспитатели говорили. Серьезный мальчик, неласковый. «В детский садик, значит, все-таки устроили?» – спросил Панченко. «Устроили, а там тоже мучение. Дрался, так говорят, всеми и вертит. Все вверх хочет взять, туда пойти, то сделай. Все разбойники, а он атаманом обязательно будет. Все партизаны, а ему командиром быть». За игрушки особенно дрался. Мое. А подрастать стал. В материнскую сторону дело уперлось. Ведь я как живу? Я всю жизнь работаю. Сейчас я костеляншей в больнице работаю. Живем, не голодаем. И босыми не ходим. А лишнего нету. Чего там говорить? Экономика тесная. А парню хочется лишнего. Как всем, а на лишнее и деньги лишние нужны. Я говорю, откуда ж я наберусь, сынок? А я что, из глины вылеплен? Чем я хуже других? Парень гордый, а положение тесное. Все, о чем говорила Надежда Егоровна, могло быть правдой, но капитан Панченко не всегда верил людям на слово. Профессия научила. Да и многовато что-то жаловалась мамаша. Другим пришлось испытать тоже немало, но все пережитое куда-то отступило, ушло, забылось, и наверху оказалось что-то другое. И сила, и свет, и бодрость. А здесь наверху вся боль прошлого и обида на жизнь. И потому, найдя случай, капитан Панченко решил все это разок проверить. Поговорил с соседкой, и та рассказала то, о чем умолчала Лызлова. «Известно, мать кривая душа, и на правду тоже, как на солнце во все глаза не глянешь», — сказала соседка. «Ну а ржавое железо золотить тоже не годится, не люблю я этого. Все это правильно, живет Надька нелегко, а сына все равно нужно воспитывать в честности, потому честь дороже любого богатства, а он, бывало, еще из детского садика ленточки какие-то приносил, игрушки. Я ей скажу, Надя, нехорошо это. А она готова глаза выцарапать. А тебе какое дело? Ты чего в чужие дела нос суешь? Вздорная она женщина, нехорошая. Потом, помню, в школе уже он учился. Пошел в лавку, приходит. Мама, а мне кассирша лишний рубль дала. Ну и ладно». Это тебе в школу на завтрак. Разве это дело? Какое ж это воспитание? Вот и пошло, дальше больше. У меня что-то взял, и взял-то пустяк. Пузырек какой-то, брошку дешевенькую. А знаете поговорку? Пятачок погубил. Вот так и у них. Потом он у матери стал тащить, а под конец и совсем от рук отбился. «Что, на сторону пошел?» – попытался уточнить Панченко. «Чего не знаю, того не знаю», — уклончиво ответила соседка. «А только ниточка-то, она так и вьется. Учиться бросил? Ладно, так ты работай, матери помогай, государству пользу приноси». «А разве он не работает?» — насторожился Панченко. «Работает», — Неопределенно как-то ответила соседка. А что ему работа? Он так и говорит. Мартышкин труд. Другие и без работы, а в макинтошах разгуливают. Макинтоши ему покоя не дают. У других есть, а у него нет. Стиляк этих самых страсть как не любит. Да и всех. Он себя, я считаю, над всеми людьми поставил. «Штык парень», — думал капитан Панченко после всех этих разговоров. «И мы, кажется, выходим на группу». «А какая же это группа? Дел-то за ними нету», — сказали ему товарищи по работе, когда он поделился с ними своими мыслями. Дел за этой группой действительно пока не числилось, но здесь капитан Панченко расходился с некоторыми своими товарищами, считавшими, что незачем возиться с ребятами, за которыми ничего нет. В ответ на это Панченко в обычной своей шутливой манере говорил: «Был бы дождь, грибы вырастут. Ребята шустрые, долго зря табуниться не будут». За этой шуткой скрывалась его сокровенная мысль: нужно не допускать до преступления и предупреждать его тогда, когда оно еще не совершено. Поэтому он, вопреки всему, решил не выпускать из виду своих сынков и, в частности, съездить на место работы Генки Лызлова. Исчезновение Антона заставило его еще сильнее задуматься о всех этих вопросах. Главное – почему сбежал Антон? Для Панченко было не так важно, куда он сбежал, а важно, почему сбежал. 22. Поля, леса, опять поля и степи, и на всем снег, снег, белый, с мягкими синими отсветами. Он лежит до самого горизонта и вправо, и влево, и впереди, и позади. И таким странным кажется неожиданный след человека от железной дороги через поле вот к тем снега, как в меха, закутанным елем. Кто, куда и зачем шел? Или вдруг сани, настоящие деревенские сани-розвальни и куча бидонов, наваленных в них, как дрова, и заиндевевшая лошаденка, и такой же заиндевевший старик в овчинном тулупе? Машина, груженная сеном, она стоит у шлагбаума и ожидает, когда проедет поезд, а чуть подальше другая, порожняя, с ней что-то случилось, и шофер в ватнике копается возле колес. А кругом безлюдье и неоглядные дали. С войлочного неба в открывшуюся прорезь глянуло солнце, хлынули потоки света, и все вдруг засветилось, заиграло, заискрилось. Минута, и все опять померкло. Антон лежит на верхней полке и смотрит в окно на всю эту красоту, на эту тишину и безмолвие, и жизнь начинает казаться ему удивительно простой и ясной, а все его тревоги и волнения – выдуманными. Но гудит паровоз, стучат колеса, мимо окон вагона один за другим проскакивают телеграфные столбы с мохнатыми от инея проводами. И снова в голове Антона теснятся мысли. Зачем он все-таки едет? Что его ждет там, в этом Ростове? А паровоз гудит, колеса стучат, и телеграфные столбы проскакивают мимо окон. Тишина и безмолвие сменяются плотными сгустками жизни. Дымят заводы, шумят города, пылают во тьме ночной печи Донбасса, высятся пирамиды терриконов, бегут между горняцкими поселками желто-красные, совсем московские автобусы. И вот Ростов, трубы Сельмаша, и пригороды постепенно превращаются в город. Только теперь Антон понял, как опрометчиво он пустился в это путешествие, не зная адреса, не ведая того, как примет его отец, а главное, не представляя, что, собственно, ему от него нужно. Но Антон все равно хотел видеть отца и говорить с ним, просто видеть и говорить. Довольно легко установив через справочное бюро адрес отца, Антон с трепещущим сердцем направился на проспект Буденного. Дверь открыла ему девочка лет 10, с таким же узким и тонким лицом, и тонким с горбинкой носом, как и у отца. «Шурочка?» – спросил Антон, угадав эти знакомые черты. «Да», – растерянно ответила девочка. «А вы откуда меня знаете?» «Ты с кем там разговариваешь?» Спросил из комнаты густой женский голос, и вслед за этим более строго и требовательно. «Отец, выйди, посмотри!» В переднюю вышел мужчина. Но, конечно, тот же нос, те же фамильные черты, только морщины, обидные складки делают его почти стариком. «Молодой человек, вам кого?» У Антона перехватило горло. Он стоит и молчит, смотрит на это лицо, измятое морщинами. «Вы, очевидно, не туда попали». «Отец!» И вдруг лицо просияло, и глаза, и брови, и даже морщинки. Все лицо. «Антошка!» Отец бросился к Антону, крепко прижал к груди, и так, обнявшись, они долго стояли, забыв о Шурочке, не догадывавшейся даже захлопнуть открытую на лестницу дверь, а выглянувшей из кухни женщине, сначала удивленной, потом вдруг помрачневшей и, наконец, рассердившейся. «Ну что стоишь? Закрой дверь-то, зима!» – недовольно сказала она Шурочке. От ее голоса отец встрепенулся, как бы опомнился. «Варюша, это Антошка, сын, проведать вот приехал». Радость в его голосе с каждым словом блекла и меркла, и в конце концов сквозь нее вдруг пробились жалкие, извиняющие нотки. «Ну что ж, милости просим», – процедила Варвара Егоровна. В ее тоне не было ни радости, ни привета, только сухая вежливость. И отец уловил это. «Ну, проходи, проходи», — сказал он смущенно. «Раздевайся. Вот хорошо, брат, что ты в воскресенье приехал. Сегодня ведь воскресенье, а то на работе меня не сыщешь». Сели к столу. И за столом та же старающаяся заполнить пустоту, разговорчивость отца и немногословная, скупая сдержанность Варвары Егоровны. Молчала и Шурочка. Но Антон несколько раз ловил на себе ее пристальный и очень заинтересованный взгляд. Мать тоже заметила эти взгляды и строго сказала. «А ты ешь скорее и сходи в магазин. Ешь, нечего глаза таращить». Отец говорил о своей работе, о новой модели кукурузного комбайна, над которым он сейчас на заводе работал, о кукурузе вообще, о развитии сельского хозяйства, но ничего не спрашивал о маме, а только один раз мельком поинтересовался. «Ну, а как ты живешь?» «Ничего». «Как учишься?» «Хорошо», – уклончиво ответил Антон. Ему очень хотелось закурить, но он не решался это сделать ни здесь, за столом, ни после завтрака, когда отец вынул портсигар и спички. И только когда они вышли на улицу и пошли смотреть город, Антон достал из кармана пачку папирос. «Куришь?» – спросил отец. «Курю», – коротко ответил Антон. Разговаривать по душам уже не хотелось. Антон решил ничего не рассказывать ни о своих обидах, ни о своих претензиях к маме. Наоборот, теперь он собирался даже вступиться за маму, если отец из-за каких-то своих старых счетов попробует ее за что-то осудить и в чем-то обвинить. Но отец тоже ничего плохого о Нине Павловне не говорил, и защищать ее не было нужды. Антон не мог скрыть, конечно, того, что она вторично вышла замуж и все свое недовольство сосредоточил на Якове Борисовиче. «Меня учит о горизонтах жизни, о высшем человеческом девизе, — говорит, — а сам самосуй проклятый». «Что-что?» — удивился отец. «Это не я, это кто-то из его товарищей назвал его по телефону. Самосуй. А он... Знаешь, папа, он не обиделся, он даже рассмеялся. Маме даже похвалился. Вот черти, говорит, как придумали. А что, ведь есть такие люди, а, папа?» «Есть», которые дорожку перед собой сами прокладывают и во все дыры пролезут, и с мылом, и без мыла. Есть такие». Они сели на лавочку в сквере. Оттуда открывался широченный вид на Дон и заснеженные задонские дали. Но все это сейчас для них почти не существовало. И отец, поджав под лавочку ноги, продолжал горячо и взволнованно. «И хитрые, и изворотливые, и ничего они на своем пути и никого не пожалеют. Все сметут. Есть. И своего ничего не имеют. Ни души, ни мнения. С завязанными глазами живут. Скажи, иди туда, пойдет. Поверни на 180 градусов, тоже пойдет. И говорит, что угодно будет. Что думать, это его дело. А скажет всегда, что требуется. И всегда в точку попадет, как в тире. Я с одним с таким срезался. Еле сам на ногах устоял». «А устоял?» — участливо спросил Антон. «Товарищи поддержали, но ничего, выстоял. А вообще это самое последнее дело, если человек глядит вдоль, а живет поперек». «А вот и он такой же», — обрадовавшись меткому слову, подхватил Антон. «Ну вот он получил квартиру, он уже вторую квартиру получил, а то его старая семья осталась. А почему же он бабушку не взял? Ведь дом у нее знаешь какой, его сломают скоро. А почему же нельзя было бабушку взять? Все соседки говорили, что он возьмет. А она как узнала, что он против, сама потом не пошла. Говорит, хоть и плохенький, а свой угол. А уж лучше я тут век скоротаю, чем у кого-нибудь шишкаря из милости жить. А с дачей? Ты знаешь, что он с дачей делает? Он получил участок и сговорился со своей сестрой. А у нее, я не знаю, как это было, одним словом, у нее дом от родителей по наследству был. Он и сговорился с ней вместе строиться. Его участок – ее дом. А теперь он хочет ее с этого участка, ну я не знаю, выписать что ли, одним словом, чтобы он один хозяином был». «Уделистый мужик», – усмехнулся отец. «Ну а с тобой он как?» «А что он мне? Никак, деревяшка. Вот только противно, когда учить меня принимается». «А мама?» «Мама?» – переспросил Антон, готовый, видимо, сгоряча выплеснуть что-то еще из своих переживаний, но запнулся и, почувствовав и в вопросе отца какую-то теплую ноту, сказал другое, совсем нечаянное. «Папа, ну почему ты не стал с нами жить?» Отец растерялся, часто-часто заморгал и опустил голову. «Не нужно об этом говорить, Антон. Ты меня, конечно, прости. Я виноват перед тобой, но одним словом прости. А маму ты люби, она хорошая». «Папа, устрой меня где-нибудь тут», — воскликнул, почти выкрикнул в ответ на это Антон. «Ну где-нибудь». «Антошек, ну где же? Как?» Еще больше растерялся отец и, спрятав глаза, опять зачастил, как утром за столом. «Но я подумаю, подумаю, посмотрю». А ночью, когда легли спать, Антон слышал приглушенный, но от этого, пожалуй, еще более гулкий голос Варвары Егоровны. «Зачем он приехал? И ты тоже хорош. Свои грязные хвосты в семью несешь». «Да чем я несу-то?» — тем же шепотом оправдывался отец. «Он сам». «В том-то и дело. Он сам, а ты не сам. У тебя своя семья есть. У тебя дочка есть. Ты видел, какими глазами она на него смотрела? Она ничего не знала о нем, о твоей прошлой жизни. Ты для нее папа. А теперь? Что она теперь думать будет? Какой разлад ты внес в ее душу, и как ты сам в глаза ей смотреть теперь будешь? Тебе нужно было сразу отрезать, отрезать и все. Никаких сыновей у меня нет, вы ошиблись адресом, молодой человек. Вот так ты должен был ответить, а ты раскис, сыночек». «Тише ты», — попытался остановить ее супруг. «А чего мне таиться? Я дома, я семью свою храню. И ты не выдумывай. Никаких этих устройств не выдумывай. Пусть едет, откуда приехал. Я знать ничего не хочу». Утром, собираясь на работу, отец совсем уже не смотрел в глаза Антону, а Варвара Егоровна рвала и метала. Антону все было ясно. Он простился с отцом, а потом пошел на вокзал. На ближайший поезд скорый Кисловодск-Москва билетов не было, но Антон больше не хотел ждать и забрался на буфера между вагонами. Поезд тронулся и стал набирать скорость. Холодный ветер поддувал под пальто, Антон чувствовал себя самым несчастным и никому не нужным человеком на свете и заплакал. 23. Но Антон был неправ в своих горестных думах там на ветру, на буфере скорого поезда Кисловодск-Москва. Кроме мамы и бабушки, кроме Прасковьи Петровны, капитана Панченко и Людмилы Мироновны, кроме Степы Орлова и на этот раз тоже обеспокоенной Клавы Веселовой, был еще один человек, который очень тревожился о его судьбе. Это Марина Зорина. Как и почему это получилось, она и сама не могла дать себе отчета. Они были разные, настолько разные, что могли бы идти по параллельным, нигде не пересекающимся линиям. И вот почему-то эта параллельность нарушилась. Марина вступила в тот возраст, в ту полосу жизни, когда человек готовится быть человеком, формирует характер. Только у одних это совершается в хаосе и борьбе, в ошибках и страданиях, а у других личность растет как дом, кирпичик по кирпичику, по ясному, светлому плану. Может быть, это даже не планы, а предчувствие, стремление, взлет, на ходу принимающий форму плана. Так и Марина. По своему характеру и складу она была полна широких и самых, кажется, неограниченных стремлений и к строгой планомерности, и к горячей, неутомимой деятельности, и ко всему красивому и доброму. И почерк у нее был ясный, четкий, буковка к буковке, и твердый порядок в тетрадях, в книгах и в отношении к урокам, и ко всем школьным обязанностям, к производству, к труду, который только-только входил в школу. Немалую роль в этом деле сыграли родители, особенно отец, занятый, но и всегда доступный, а главное, необыкновенно чистый и честный. Марина даже не могла подобрать слов для своего отношения к папе. Ему нельзя было не верить, и перед его светлыми, не то голубыми, не то сероватыми глазами она сама не могла лгать. Но еще большую роль в формировании всех этих настроений сыграла «Комсомольская правда». Это была самая любимая газета Марины. Она выписала ее на второй день после своего вступления в комсомол. И с тех пор в каждом номере ее она находила что-то интересное, родное себе и близкая. Она даже завела особую темно-синюю папку с серебряным тиснением и наклеила на ней надпись «Слова и дела». Здесь она собирала вырезки из «Комсомольской правды» и из других газет о людях большой жизни и высоких дел. О восстании на броненосце «Потемкин», о Цулукидзе, о Щерсе, о Сергее Чекмареве, Мусе Джалили и многих других. Здесь же нашли свое место программа вахтангинского спектакля «Олека Дундич» и фотокопия картины «Взятие Зимнего», и снимки советского лагеря в Артеке, и первых палаток на Целине, и билет в консерваторию на героическую симфонию Бетховена. Сюда же, в эту заветную папку, она складывала и свои собственные заметки о разных случаях жизни – и письма чехословацкого студента, с которым она завела переписку, и первые, пока еще никому неведомые, опыты стихотворчества. Но особенное впечатление произвела на Марину прошедшая в «Комсомольской правде» дискуссия о том, как стать хорошим человеком. Она собрала и подшила все номера, в которых печатались материалы этой дискуссии, и сплошь исчеркала их красным карандашом. И прежде всего она старалась понять и разобраться, что же в ней, в самой Марине, соответствует тому, о чем пишут корреспонденты газеты, и что не соответствует. Старалась понять Марина и свое, так удивлявшее ее теперь, по здравом рассуждении, отношение к Антону. Что за глупость, действительно? За то, что Антон не пошел провожать ее после новогоднего вечера, даже обиделась. Да почему и откуда она вообще взяла, что он должен был ее проводить? Такой грубиян и невежа, и что от него можно ждать? А все-таки обидно. Все пошли компаниями, от компаний потом, вероятно, отделялись парочки, а она при выходе из школы замешкалась, потом что-то в темноте, в толпе ребят ей почудилась долговязая фигура Антона, но это оказался кто-то другой. И вот она идет домой одна, как самая последняя дурнушка. И неужели весь новый, начавшийся в эту ночь год, будет такой тоскливый? Постепенно обида улеглась, и девушка попыталась во всем разобраться. Выросшая в тихом, образцово-дисциплинированном классе, образцово-дисциплинированной женской школы, она хотела понять тех, кто внес в их класс, в их жизнь совсем другое начало и другой дух. И среди этих носителей другого, мушкетерского духа, она скоро выделила Антона Шелестова. То ли Кипчак – это просто мальчишка, способный поддакивать и подхихикивать кому угодно. Сережа Пронин был непонятен. Мушкетерский дух в нем как будто бы стал выветриваться после того, как Антона перевели в другой класс. И Сережа начал превращаться во что-то другое, не очень приятное. Антон же казался Марине смелым, независимым, во всяком случае оригинальным, хотя в то же время вызывал возмущение. Верхом его дерзости был тот случай, когда он обругал Марину. Не помня себя от негодования, она отвела его тогда к директору и торжествовала. Это была победа их девчоночьего духа над тем, что принесли мальчишки, победа порядочности над грубостью. Но она никак не ожидала того, чем это кончилось. Перевод Антона в другой класс она приняла как величайшую несправедливость. Она хорошо слышала тогда окрик директора: «Марина, вернись!» Но она не вернулась. Она не могла вернуться, потому что в душе у нее все дрожало. «Как я теперь глаза на него подниму?» И она спорила с Верой Дмитриевной, спорила с комсоргом, старостой, со всеми, кто считал, что перевод Антона полезен для оздоровления класса. «А для чего?» – горячо возражала она на все их доводы. «Выталкивать тех, кто не нужен, а кто же их тогда будет воспитывать?» Но ничто не помогло, и Марина почувствовала себя в чем-то виноватой перед Антоном. Они много раз встречались после этого в коридорах школы и очереди у гардероба, и ей иногда хотелось подойти к нему и что-то сказать, объяснить. Но Антон как будто бы ее не замечал, и она не решалась. И вот этот случай, прогремевший на всю школу, радиогазета с сообщением о проступке Шелестова в кино. Хулиганство, дебош, милиция. Марина выслушала эту новость с тем же двойственным чувством возмущения и своей вины. Она шла по залу, и издали ей бросалась в глаза высокая фигура Антона. Она видела, с каким отчаянным выражением лица, высоко неся свои пышные волосы, он шел навстречу ей. И вдруг он заметил ее, да-да, ее... Остановился, и отчаянное выражение у него сразу исчезло и уступило место полной растерянности. Но это было одно мгновение. Антон резко повернулся и пошел от нее через весь зал. От нее. «Какая глупость!» В ту же секунду мелькнула у Марины трезвая мысль, но сердце, непослушное девичье сердце, стояло на своем. От нее. Он испугался. Ему перед ней стало стыдно. Потом Марина узнала, что после этого Антон ушел из школы. Но все это, очевидно, было действительно глупостью и наивной девичьей романтикой. Антон продолжал почти не замечать Марину. Правда, теперь он здоровался, но здоровался мельком, кивком и тут же отводил глаза стороной. И очень осторожно она узнавала, как живется ему в новом классе, и продолжала горячо спорить с теми, кто говорил о нем как о чужом и постороннем. Как человек может быть чужим? А если он чужой, так его нужно сделать своим. Степа правильно говорит: за человека нужно бороться. На новогодний вечер Марина пришла без всяких особых планов. Она немного удивилась, встретив Антона, и невольно, не давая себе отчета, следила за ним. Она видела, как он пригласил Риму Сакьянс, как на лице его мелькнула после ее отказа смутная тень, с какой небрежной, онегинской улыбкой слушал он потом монтаж о человеческой мечте. И когда Марина увидела, как к расшумевшейся компании подошел Степа Орлов и как с раздувающимися ноздрями навстречу ему поднялся Антон, Марина почувствовала, что назревает скандал, и вдруг сразу подбежала к Антону и пригласила его танцевать. Как и почему? Теперь она об этом с удивлением думала. Она даже не могла понять, почему она теперь об этом думает. Что ей Антон и зачем? И все-таки клубок мыслей, намотавшихся вокруг этого имени, все рос и не выходил из ее головы. А может быть, сказала здесь и самое простое, наивное девичье тщеславие. Разговоры о мальчишках начались ведь еще с 7 класса, а в прошлом 8-м острый интерес к ним вдруг вспыхнул самой неожиданной силой. Кто они? Что они, как они? Завязали коллективную дружбу с мужской школой, устраивали вечера, ходили вместе в театр, спорили о том, какая должна быть дружба и обязательно ли она должна переходить в любовь. Мальчишки, какое многоемкое еще год назад слово, сколько мыслей, сколько чувств и предчувствий оно таило в себе, сколько споров, ссор и разговоров порождало в прошлогодней девичьей школе. И вот они здесь, рядом. Совсем не те, какими они представлялись. В чем-то лучше, в чем-то хуже, а в чем-то все-таки непонятные, чудные. Одни очень важные, переполненные собственным достоинством. Другие поразительно дурашливые. Эти почему-то интересовали Марину больше. По своему отношению к мальчикам девчата резко разделились тогда на 3 группы. Поклонницы, презренницы и которым все равно. Среди поклонниц особенно выделяла Рима Сакьянс. Она ходила в вызывавшей всеобщую зависть дорогой и нарядной шляпе, затевала в классе диспуты о том, в чем красота мужчины, или, усаживаясь за парту, вдруг томно вздыхала. «Ох, девочки, как целоваться хочется!» Весь класс с замиранием сердца следил, как она мучила Юрку Немешаева, хорошего мальчишку из той школы, с которой была установлена дружба. Обещает выйти на улицу и не выйдет, а из окна наблюдает, как он часами простаивает против ее дома. Марина относила себя к презренницам. У нее были строгие мать, отец, а главная старшая сестра, которая командовала младшей, считая ее девчонкой. А Марина и действительно была девчонкой, и если бы не разговоры в классе, она не думала бы еще ни о каких мальчишках. Эти разговоры, особенно рассказы Римы Сакьянс, заставляли ее с тайным интересом прислушиваться к тому, что эти рассказы раскрывали. Задевали ее и снисходительный тон Римы, и пренебрежительное пожатие плеч, и особенно то, что Рима назвала ее даже как-то «синим чулком» и сказала, что в наше время быть такой просто смешно. Но, несмотря на все это, Марина продолжала оставаться горячей поборницей чистой дружбы, совсем не обязательно переходящей в любовь. Такой же презренницей Марина считала себя и теперь, после слияния школ, и ей было противно, когда половина девочек из ее нового класса влюбилась вдруг в Володю Волкова. Ей были противны слова «свой мальчик», «мой мальчик», которые звучали иногда в девичьем шепоте. И в то же время ей было не то обидно, не то неловко, что у нее нет своего мальчика, а у других есть, а у нее нет. Антон как-то